Центральная Сибирь, 1908 год. Тунгусская аномалия. Этому событию до сих пор нет точного научного объяснения. Рано утром 30 июня 1908 года над Центральной Сибирью в северо-западном направлении пролетел огромный хвостатый огненный шар, и возле притоков реки Подкаменной Тунгуски на высоте 5-10 километров взорвался. Местное время показывало 7 часов 14 минут. Как считают ученые, ударная волна равнялась примерно 10-40 мегатоннам, что соответствует энергии крупной водородной бомбы. Прохождение мощной взрывной волны зафиксировали все обсерватории мира. Тунгусский метеорит, скорее всего, был космическим телом кометного происхождения. В пользу космического происхождения пролетавшего шара говорит также появившееся интенсивное свечение неба и заблестевших облаков, которые наблюдали на территории от Центральной Сибири до Атлантики. Непосредственные очевидцы этого явления отмечали также, что во многих сибирских селениях от гула и грохота пролетавшего тела из окон вылетали стекла, как спички валились деревья, земля дрожала на расстоянии 100 километров от эпицентра взрыва, возникали пожары. Как установили позже, ударная волна повалила деревья на площади радиусом около 30 километров. В 1911 году к месту падения метеорита отправилась первая экспедиция, в составе которой находился сибирский писатель Вячеслав Шишков. Но в условиях дремучей тайги исследователи не смогли добраться до места падения, они его не нашли. Но зато обратили внимание на странное положение леса. Деревья словно кто-то завалил в одну сторону. Ничего другого обнаружить им не удалось. В 1921 году уже при советской власти в тайгу отправился ученый Леонид Алексеевич Кулик, которого поддержали Владимир Иванович Вернадский и Анатолий Васильевич Луначарский. Геодезисты и минералоги занимались поисками возможных остатков метеоритных тел. Непосредственно к поиску остатков Тунгусского метеорита Кулик приступил в 1927 году. Он сумел обнаружить тот самый радиальный вывал леса, обратил внимание на следы ожогов на деревьях. Найденные в центральной части водоемы члены экспедиции ошибочно приняли за метеоритные воронки. На самом деле это были естественные образования от таяния участков земли с вечной мерзлотой. Никаких других вещественных следов метеоритного тела найти не удалось. В 1938-39 годах на месте предполагаемого падения метеорита провели аэрофотосъемку, но дальнейшие исследования местности пришлось отложить. Начиналась Вторая мировая война. Возобновилось исследование территории Подкаменной Тунгуски только в 1958 году, когда туда были направлены три экспедиции под руководством Кирилла Павловича Флоренского. И снова никаких впечатляющих результатов. Тогда появились теории, что в атмосферу Земли с космической скоростью вторглась небольшая комета, которая состояла из замерзшей воды, различных газов и включений никелевого железа. Однако остатков его на Земле не нашли, так как взрыв произошел на большой высоте при выделении огромной энергии. В 1975 году советский академик Георгий Иванович Петров высказал предположение, что Тунгусское тело было весьма рыхлым и не более чем в 10 раз превышало плотность воздуха у поверхности Земли. Его радиус составлял примерно 300 метров. На высоте 10 километров тело превратилось в газ, рассеявшийся в атмосфере, что объясняло необычное свечение неба. Ударная волна от взрыва вызвала вывал леса. В настоящее время многие астрономы предполагают, что Тунгусский метеорит являлся ядром или осколком ядра кометы с массой порядка 5 миллионов тонн. Космическое тело имело неплотную структуру, которая состояла в основном из льда. При входе в атмосферу оно рассыпалось и сгорело. Правда, ряд ученых оспаривают эту гипотезу и предлагают свою. Тунгусский метеорит представлял собой каменный астероид, который сгорел в атмосфере, и его частицы были разнесены ветром по небу. Некоторые итальянские ученые выдвигают другую версию. Они уверены, что озеро Чека глубиной до 50 метров является кратером, образовавшимся от падения метеорита, и продолжают свои исследования. Существуют также фантастические гипотезы, которыми пытаются объяснить загадочные явления Тунгусского метеорита. Высказывались даже предположения, что такой энергетический взрыв мог вызвать американский ученый Никола Тесла, который направил свои энерголучи по окружности Земли. Некоторые писатели-фантасты утверждают, что на Землю спускался космический корабль с пришельцами, который сгорел в атмосфере. Но серьезные ученые эти гипотезы в расчет не принимают. Очевидно, что исследование Тунгусского феноменального природного явления еще не закончено.